Явление четвертое. Жук потом бессудный. Жук. «Ступай, хозяин!» Бессудный, входя с завязанной головой. «Тише ты! Может, спят, так и ладно, мы тут постелимся». Раздеваются. Жук. «Ну, хозяин, кабы не совраска, плохо наше дело. Только он и выручил». Бессудный. «Я этому дураку-то поверил. Едут, — говорит, — пьяные, безо всякой опаски. Вот поди ж ты, грех какой!» Поправляет повязку на лбу. Жук. «Больно зашиб?» Бессудный. «Больно». Жук. «Чем это тебя он огрел?» Бессудный. «Кто ж его знает? Ведь ты помнишь, едут они шагом. Ямщик дремлет, и мы за ними шагом. Слез я тихо, подошел к тарантасу, слышу, храпят. Стал я веревки отвязывать осторожно, что сам себя не слышу. Как он меня шарашит, да как крикнет: «Стой, ямщик, не слышишь, грабят!» Да как выскочу трое. Не впрыгни я в телегу, да не повороти ты живо, только б мне и на свете жить. Всю дорогу у меня искры из глаз сыпались. Ты лошадь-то куда дел?» Жук. «Я ее стреножил, да со двора спустил. Она своих лошадей найдет, а уж чужому ни за что не дастся». Бессудный. «Инструмент-то в телеге?» Жук. «В телеге». Бессудный. «Пойти спрятать подальше от греха. Не ровен час, подозрений бы не было». Жук. «Обыску, что ли, боишься?» Бессудный. «А то чего ж? Известно обыску. На меня соседи злы так и смотрят, вороги, как бы тебя поткнут подвесть. Уж я откупался, все не с своим братом, того и жди, что нагрянут». Жук. «Так пойдем уберем». Бессудный. «Нет уж. Я когда что прячу, так один». Жук. «Что ж, я докажу, что ли? Вместе ведь мы с тобой». Бессудный. «Доказать не докажешь, а все-таки здоровее». Уходит. Жук, прислушиваясь у двери. «Что ж бы это такое? Разговор». Приотворяет немного дверь. «Вот те раз! Да и барин здесь, а! С хозяйкой сидят. Ах, баловство! Ну, подождишь! Хозяин тебе спасибо не скажет. Говорить аль нет? Пойду, лучше скажу. Пусть возьмет арапельник хороший, надоть будет ее поучить, чтобы она не баловалась. Видно, без науки с бабой ничего не сделаешь». Уходит. Выходят Миловидов и Евгения.